Глава 13. Адель. Сегодня было первое утро, встреченное мной в водном уделе Афанлоте. Накануне у меня даже не было времени осмотреться, но я проснулась в комнате Фрейна, и пока он еще ворочался в постели, пытаясь разлепить веки, вышла на балкон, что сразу поразило меня, сверкающая от переплетений бесконечных речных лент даль. Неподалеку от резиденции располагалось озеро, но совсем не такое, как в Асавенте. Его не скрывал туман. Оно лежало под небом, как огромное зеркало, а в его спокойной глади отражалась бесконечная синева. Воздух казался наполненным влагой, но дышалось удивительно легко. «Здесь умиротворяюще, да?» — спросил Фрейн, выйдя следом. Солнце сразу залилось по его смуглой коже. Я зажмурилась якобы от ярких лучей, что брызнули из-за облака. А на самом деле сделала это просто, чтобы удержать себя в руках. Чем дальше, тем сложнее мне было отрицать влечение к мужу. Но стоило сначала разобраться со вчерашним выступлением Блика. Что с ним вообще случилось? Да, я бы провела тут небольшой отпуск. Мы подумаем над этим после практики. Фрэнк коснулся губами моего ушка и обнял со спины. Это было просто невероятное ощущение. Не чураться его близости, а принимать ее. И правда, скорее бы уже это все закончилось. Тогда мы сможем посвятить больше времени друг другу. После приятного совместного завтрака мы сразу отправились в учебный зал, где нас ждал местный архимаг, готовый вводить в курс дел и предстоящих состязаний, и сам князь воды. Он был значительно старше предыдущих двух, почти старик. И если учесть, что сильные маги сохраняются дольше обычных, то страшно даже представить, сколько ему лет. «Ну, как все прошло?» — спросила меня Мини, как только я присоединилась к своей группе. Даламан шикнул на нас, и пришлось оставить ответы на потом. Однокурсники не знали подробностей, но догадывались, что вчера я отлучилась по очень важному вопросу, связанному с мужем. Истерия тоже об этом разнюхал, поэтому сегодня даже его затылок выражал мне презрение и угрозу. Этому мужчине точно надо к психологу. После вступительного инструктажа нас сразу проводили к подземному источнику местной магии. Это был третий круг, который мы должны были пройти. Сразу у нескольких адептов проявились явные склонности к магии воды, а в нашей группе мы вновь остались все с тем же составом умений. «Опять потеть на испытаниях», — вздохнул Лаус. Но вряд ли его это расстраивало так сильно, как он ворчал. Его способности к зачарованию любых предметов, что попадали ему в руки, росли. Огненный источник интересовал его гораздо больше водного. Испытание огня ждал и Хью. Он рассчитывал, что именно эта стихия подчинится ему лучше всего, поэтому смотрел на переливы магического водопада, скучающе и без комментариев. «Сегодня у вас есть время на прогулки по столице и адаптацию к местной энергии», сообщил князь воды по окончании ритуала знакомства с источником. «Завтра начнется подготовка к состязаниям». Как только мы поднялись из подземелья в холл резиденции, под локоток меня поймал Фрейн. «Слышала? Нам разрешены прогулки», — шепнул он заговорщицки. «И у меня есть одна неплохая идея». «К Тори?» — уточнила я, волнуюсь. «Именно». Муж приобнял меня за талию и повел вперед чуть быстрее, чтобы оторваться от идущего сзади Даламана, который так и норовил навострить свои уши в нашу сторону. После обеда встречаемся во дворе. Я еле вытерпела этот самый обед. Так мне хотелось поскорее поговорить с травницей. У меня к ней накопилось очень много вопросов. «Ты хоть к ужину вернешься?» — мрачно спросила Мини, когда я рассказала о том, что мне нужно будет уехать прямо сейчас. «Ты как мамочка», — укорил ее философ. «Мы, между прочим, тоже сидеть здесь не будем. Говорят, сегодня в городе какой-то местный праздник. Будут танцы и угощения. Может, ну ее, эту поездку. Пойдем с нами». Провести время с друзьями мне хотелось тоже. Но сначала нужно было решить то, что мучило меня уже много дней. А потом на танцы. «Это очень важно, так что простите». Вздохнула я. И, пожелав всем приятного дня, спустилась из столовой во двор. Фрейн уже был там, будто знал, что я не стану тянуть время. «Вот, продемонстрировал он мне портальный кристалл. Я запросил разрешение у князя для перемещения отсюда, чтобы нам не пришлось ехать до следующей портальной точки. Он перенесет себя куда нужно. Оттуда недалеко до Тома Тори. А ты? О его проблемах с использованием темной магии я прекрасно помнила, но не знала, насколько они усугубились за последние дни. Я, как и всегда, теневым каналом. Не успеешь соскучиться, крошка. Фрейн подмигнул мне, открыл портал и проводил меня туда. Я вышла на другой стороне, возле опрятного поселка, который, судя по всему, лежал не так уж далеко от столицы водного удела. Здешнюю точку перемещения контролировала пара стражников. Значит, важно, чтобы тут не появлялись подозрительные личности. Поскучать мне все же пришлось. Минут 5 я дожидалась Фрейна на лавочке, недалеко от места выхода из портала. Наконец он появился, чем слегка взбудоражил местных стражей. Они вытаращились на Мефлину, как на неизвестное до сегодня чудо света. Темный поднял руку в успокаивающем жесте. «Хранитель печатей Дерсиди», — сообщил. Они сразу все поняли. Хранитель печатей имеет право появляться почти везде, где ему вздумается. Ничего необычного. «Ты чего так долго?» Я ткнула Фрейна в бок локтем. «Разве?» — состроил он невинный вид. Отчего стало понятно, что о проблемах с перемещением рассказывать не станет, сколько его ни тряси. Я сердито пыхтела, пока мы шли по узкой улочке мимо опрятных домов, привлекая к себе немало внимания деревенских, но успокоилась, как только увидела на противоположной окраине селения стоящий чуть в стороне дом. Почему-то мне сразу стало понятно, что там и живет Тори. Исходили от него знакомые магические флюиды, что ли. Я прибавила шагу, но Фрейн придержал меня. «Не торопись, а то ты сразу ее спугнешь. Остынь». Я честно попыталась. Наконец мы вошли внутрь, и я сразу узнала травницу. И, как ни странно, она меня тоже. Ее глаза округлились, она даже попятилась немного, задела по пути стоящий на полу бочонок, и тот с грохотом упал. Потом, видимо, наваждение спало, и Тори успокоилась. Однако первый испуг, с которым женщина на меня посмотрела, заставил меня задуматься. «Шейра Брилей?» Очаровательно улыбаясь, Фрейн вышел вперед. «Да». Она попыталась сохранить голос приветливым. «Что вас интересует?» Подошла к ней следом за мужем, и выражение суеверного ужаса вернулось в ее взгляд. «Я хотела бы поговорить с вами о вашем сыне и его жене». «Мой сын давно пропал», — отрезала травница. «И тут не о чем разговаривать». Тогда я вынула из-за ворота рубашки медальон и раскрыла прямо перед ее глазами. Она нахмурилась, но все-таки присмотрелась и побледнела так, что мне стало за нее страшно. «Откуда это у вас?» «Я так полагаю, эта девушка — жена вашего пропавшего сына?» «Думаю, да. А рядом с ней — моя внучка». Тори прижала ладонь к губам. «Тогда нам точно стоит об этом поговорить», — посоветовал Фрейн. «И закройте на время вашу лавку». После того, как замок был заперт, а соответствующая табличка вывешена на дверь, Тори проводила нас в свою лабораторию. Я едва удержалась от едкого комментария насчет ее деятельности. Сейчас не время для обвинений в магических махинациях. Мы сели за небольшой круглый стол, а женщина сложила руки на коленях. «И что вы хотите узнать, Шейр-хранитель?» — переспросила она. «Не удивляйтесь. Я способна отличить сильного темного мага от обычного». «Мне даже лестно», — усмехнулся Фрейн. «Но вопросы будет задавать моя супруга. Расскажите, ваш сын работал когда-то на Роэра Вайтвина?» Мне, наконец, удалось хоть немного унять волнение и собрать мысли в кучу. «Да, он рассказывал мне о чем то таком», — кивнула Тори. «Олок недавно закончил академию и женился на очень хорошей девушке». Она снова на меня покосилась, но продолжила рассказывать Фрейну. Наверное, смотреть на него ей было легче. Они вместе приезжали ко мне. Олок с радостью рассказал мне, что очень уважаемый маг и исследователь пригласил их с Тельмы на работу в одном очень важном проекте, который изменит мир. Я не первый раз слышала от него, что Шейр Вайтвин в некотором роде покровительствовал Тельме. «Почему?» — удивилась я. «Зачем такому человеку, как Ройер, покровительствовать посторонней девушке?» «Если бы я знала», — пожала плечами женщина. «Меня просто устраивало то, что благодаря Шейру Вайтвину у моего сына и его жены были средства к существованию, и очень неплохие. Платил им щедро, но и работа была как будто секретной. Олок никогда не рассказывал мне лишнего, только общими фразами». «И долго они над этим работали?» — уточнил Фрейн. «Много месяцев». Тори вздохнула. «Я не допытывалась подробностей, но мне казалось, что все у них идет хорошо. В это время я узнала от сына, что они с Тельмой ждут ребенка. Так радовалась. Внучку я успела увидеть только раз. А потом случилось это». Мы с Фрейном переглянулись и дали Тори время немного собраться с мыслями. «Что именно?» Я предупредительно заглянула ей в лицо. «Кто бы мне сказал?» Фыркнула травница. «Мне просто сообщили, что он без вести пропал во время одного из испытаний, того, что они там разрабатывали. Он и Тельма оба пропали. Как будто их никогда и не было». Я вдруг ощутила, как кулон на моей груди нагрелся. Но не слишком сильно, чтобы обжигать, а мягко и успокаивающе. Будто блик поддерживал мои переживания и мои подозрения. «А что стало с вашей внучкой?» — сипло спросила я. «Я пыталась узнать, что с ней», — тихо ответила Тори. «Но сначала меня мотали по этой бюрократической кишке, не давали даже увидеться с ней. А затем я узнала, что ее отдали в другую семью. Пыталась поговорить с Шейром Вайтвином. Мне даже удалось пробиться к нему однажды. Он был очень подавлен, как будто его выжили досуха. Он что-то объяснил?» — спросил за меня Фрейн, заметив, что я и сама сижу, как пришибленная. «Нет», — сказал, что так будет лучше, и мне стоит перестать ее искать. «С ней все будет хорошо. Даю вам слово». Вот так и сказал. Я боролась еще некоторое время, но устала. «Прошло столько лет. Зачем вы обо всем этом спрашиваете?» «Я спрашиваю, потому что мой дед, Ройер Вайтвин, передал мне этот медальон». Я коснулась его кончиками пальцев. «Ничего не объяснил. А потом я увидела этот портрет и подумала, что мне не могло показаться». «А где вы его видели, кстати?» Насторожилась Тори. «Вы были у меня раньше? Я никого не пускаю в подсобку. Постойте. А это не вы стащили у меня мою записную книжку?» «Какая сейчас разница в самом деле?» Сразу встал на мою защиту Фрейн. «Ваши поступки — это тема для отдельного разговора. А сейчас вы очень помогли расследованию. Мы с вами еще свяжемся. Не советую больше никуда уезжать». С этими словами он взял меня под локоть и поднял с места, а затем вывел прочь. Я еле волокла ноги. Голова стала такой тяжелой, словно ее наполнили свинцом. Мы шли некоторое время в молчании. Я смотрела перед собой, кажется, думала о чем-то, но через секунду не могла вспомнить о чем. «Все это может быть совпадением». «Не думаю. Ты видела, как она посмотрела на меня, когда я вошла?» Фрейн на секунду прикрыл глаза и покачал головой. Я заметила. «Видел. Я думаю, мне нужно поговорить с мамой. Вернее, я осеклась. Если на самом деле Тельма Кэрри — моя мать, то как мне вообще теперь ко всему этому относиться? Ройер решил все сам. Отдал меня чужим людям, а не родной бабушке. А потом потребовал, чтобы я стала его наследницей. Я свяжусь с Хаймелем. Прямо сейчас». Я остановилась посреди дороги. Мы уже успели выйти из границы деревушки, но до портальной точки еще не добрались. Самое время. «Адель, прошу тебя, иначе меня просто разорвет». Это аргумент. Фрейн достал из внутреннего кармана коммуникатор и быстро набрал Хаймеля. Тот ответил не сразу. Пришлось повторить процедуру после сброса вызова. Но, наконец, магическая голограмма показала нам недовольное лицо полудемона. «Что стряслось?» — хмуро спросил он. «Я вообще-то на рабочей встрече был». «Считай, у нас с тобой тоже рабочая встреча», — усмехнулся Фрейн и передал коммуникатор мне. Я сразу сунула туда нос и затараторила. «Хаймель, пожалуйста, мне очень нужно встретиться с мамой. Ты можешь как-нибудь перенести меня туда и обратно? Очень важный разговор. Иначе ее разорвет, вставил Фрейн, за что сразу получил укол гневным взглядом. Слегка растерялся портальщик. Я не могу перемещаться между мирами просто так, в любое время без согласования с начальством. К тому же, если ты перепрыгнешь туда и обратно, у тебя снова начнутся сбои с магией. И тут уж неизвестно, чем все это закончится. Точно. А я ведь совсем забыла о магии. Но я могу попробовать согласовать временный перенос сюда твоей матери, — внезапно добавил Хаймель. Напишу в заявке, что важные семейные дела. Ей-то проблемы с магией уже не важны. Да, — обрадовалась я. Это было бы просто прекрасно. Всегда мечтала о встрече с тещей. Фрейн игриво приобнял меня за талию. Мы, кстати, вообще никогда не виделись. Это несправедливо. Ты поосторожнее с заявлениями, — хмыкнул Хаймель и вновь вернулся к разговору со мной. Но согласование может занять достаточно много времени. Межмировые переходы требуют огромного количества энергии и всегда сопровождаются определенным риском, так что... Пожалуйста! — взмолилась я. Хорошо, — сдался полудемон. Я отправлю заявку, по результату сообщу тебе. Спасибо! На этом мы распрощались. У меня немного отлегло от сердца. Если все так, как я думаю, мама должна быть в курсе всего случившегося. Они-то с Ройером точно родственники. Значит, он не мог подсунуть ей ребенка просто так, без объяснений. «Адель, давай ты хоть ненадолго оставишь эти мысли», — посоветовал мне Фрейн, когда мы переместились обратно. Отлучившись по делам, после он застал меня задумчиво сидящей в комнате у окна. Я буквально олицетворяла собой вселенскую меланхолию. «Да как их оставить?» «Сосредоточься, например, на подготовке к испытаниям. Ты не должна подвести своих друзей, помнишь? Раньше тебя это очень сильно волновало». И он был прав. За своими личными проблемами я как-то совсем позабыла про своих согруппников. А они наверняка на меня рассчитывали. От Хаймеля не было никаких вестей больше недели. Поэтому постепенно я и правда немного отстранилась от вопросов хитросплетений своего генеалогического древа. В конце концов, сейчас это ни на что не могло повлиять. Мы с друзьями ходили на все занятия, внимательно слушали архимагов. Я даже почти перестала цапаться со стереодоломаном. Мне просто было все равно на его придирки. Вокруг Фрейна ситуация как будто тоже утихла. Его магия вела себя довольно стабильно, хоть и не набирала силу. Темный князь молчал, и что-то подсказывало мне, что переговоры с королем насчет выкупа одного из осколков либо еще не состоялись, либо прошли неудачно. Поэтому он не торопился делиться с нами новостями. Так незаметно подступил день испытаний воды. Вопрос с отчислением группы Атти еще оставался подвешенным в воздухе. Видимо, им отмерили какой-то испытательный срок, поэтому Кальдер сейчас вел себя гораздо тише обычного. Но ему вновь повезло. Другой адепт из его компании оказался способным магом воды, так что мы подозревали, что просто не будет. Однако старались не терять оптимизма. Сегодня нас собрали на берегу того самого озера, красоту которого я созерцала каждое утро с балкона комнаты Фрейна. У 5 пирсов были пришвартованы лодки, в которые нам предстояло сесть. Посреди озерной глади торчали отметки для каждой группы. «Вам нужно будет переплыть озеро», начал рассказывать ответственный архимаг, придерживаясь ориентиров определенного для каждого команды цвета. «Далее вы поплывете каждый по своей небольшой реке, которая вытекает с противоположной стороны. Важно строго придерживаться отсечек, чтобы не заблудиться». «Грести придется», — вздохнул Хью. «Я очень не люблю грести. Что за испытание такое?» За все то время, что мы проходили практику в Княжестве воды, нам не раз приходилось садиться в лодки. Нас учили управлять ими, преодолевать препятствия, рулить и выгребать с опасных участков. Конечно, с применением соответствующих заклинаний все это давалось гораздо проще, а кому-то приходилось прикладывать больше физических сил. Каждой команде нужно будет пройти определенное расстояние и в конце забрать вымпел с гербом водного удела, а затем вернуться назад. Кто придет первым, тот и победил. Все просто. Архимаг помолчал. «Конечно, вы можете пользоваться магией, но, учитывая опыт состязаний в других княжествах, напоминаю, что заклинания не должны нанести вред другим адептам и подвергать их опасности. За любые такие выверты последует немедленная дисквалификация. О да, этот урок мы все усвоили очень хорошо. А группа Атти и вовсе вся пошла красными пятнами от одного упоминания их позора в горном уделе. Только чудом, пока им удалось избежать полного отчисления из Академии. Выслушав краткие наставления от куратора, который, я подозреваю, сам мало смыслил в магии воды, по сигналу мы ринулись к своей лодке. Парни сразу упали на весла, а мы с Мини распределили вес так, чтобы мешать им как можно меньше. К счастью, Лаус и Хью не были хиликами, поэтому вперед мы помчались довольно быстро. Правда, постепенно кто-то из водников других групп начал формировать заклинание, создающее благоприятные течения под лодку. «Жаль, у нас нет паруса», — сетовала Мини. Я задумчиво смотрела в воду и размышляла, что с этим можно сделать. Парни постепенно выбились из сил и стали грести медленнее. Те, кто помогал себе магией, ушли далеко вперед. Это слегка нас деморализовало. Но мы еще старались придумать хоть какую-то уловку, чтобы сократить расстояние между нами. «Мини!» — осенило меня, когда впереди еще была добрая половина озера. «Ты же можешь создать воздушный поток, так?» «Могу, но без паруса он бесполезен». «Попробуй», — велела я и мягко ушла в состояние концентрации, усевшись на носу лодки. Вскоре я почувствовала плотные магические волны, которые создала Мини. Они обтекали меня со спины, но мало влияли на скорость лодки. Я попыталась вникнуть в их структуру и задумалась над тем, а как, собственно, обратить это на пользу нам. «Не останавливайся!» — подбодрила я подругу. Парни, недоумевая, молчали и ждали хоть какого-то результата. Я пыталась изменить частицы заклинания Мини на те, что нам нужны. Ведь на занятиях я тоже не пинала Ваньку, а слушала и пробовала применять на практике то, чему нас там учили. «Течение!» — вдруг воскликнул Хью. «Откуда оно под нами взялось? Это ты, Адель?» Я могла ответить, но побоялась потерять найденную лазейку, поэтому промолчала. Да, мне удалось преобразовать воздушный поток в водный, усилить его и дать нашей лодке желанное ускорение. Парни тоже не оставались в стороне, помогали теми заклинаниями, которые сами усвоили. И к тому моменту, как самые быстрые команды достигли противоположной стороны озера, мы, наконец, догнали их и вошли в свое русло почти наравне с ними. Там, к счастью, дело пошло бодрее. Река сама понесла нас вперед, но мысль о том, что обратно нам придется плыть против течения, как-то слегка остужала головы. «Надо максимально вырваться вперед сейчас», — подбадривал Лаус. Я, наконец, поймала магию за хвост, и теперь преобразование заклинания Мини давалось мне почти незаметно. Оно словно проходило через меня, как через какой-то трансформатор, поглощало силы, но не так быстро, как я боялась. «Скоро мне понадобится отдых», — предупредила я воодушевленного философа. «Хорошо, хорошо, но пока...» Пыхтел он, разглядывая весла, которые нам временно не были нужны. «А если я зачарую их тоже на какое-то ускорение? Но как?» Пока мы неслись вперед на всех парах, он ломал голову над задачкой усовершенствования гребли. «На обратном пути нам это точно пригодится». Вскоре русло как будто спустилось и зашло в неглубокое каменистое ущелье. Хью уселся на корме лодки и устроенным там рулем принялся управлять нашим движением, чтобы мы не налетели на камни. И еще через 20 минут к опасностям ущелья добавились пороги, с которых мы соскакивали довольно легко и, к счастью, без повреждений. Все благодаря тому, что Мини вовремя подхватила нашу лодку воздушной волной, а я старалась придать ей упругости, чтобы приземление было легче. «А обратно нам что, лодку тащить придется?» Начал паниковать Лаус, тревожно вглядываясь в очертания очередной каменистой ступеньки впереди. «Не волнуйся, этот участок наверняка короткий», — бормотал Хьюберт, сосредоточенно глядя вперед, и он, на наше счастье, оказался прав. Вскоре русло вновь выровнялось, течение стало спокойнее, и мы выдохнули. «Смотрите, финальная отметка!» — вскинул руки вверх Лаус. «Мы с Мини...» Совершенно упаханные, как будто разгружали вагоны, только мрачно переглянулись. Сейчас нам не помешал бы хоть небольшой отдых. На берег мы едва не выползли на коленях. Под ногами все шаталось, голова слегка кружилась. Казалось, что лодку вот-вот вновь подбросят на каком-то водном уступе. «Знаете, уж лучше тащить лодку по берегу». Я развалилась на траве, раскинув руки в стороны. Внутри все гудело, как пустая водопроводная труба. Сил было потрачено немало. И оставалось надеяться, что это нам хоть немного помогло. «А здесь ничего нет», — резюмировал Хью, бегло осмотрев берег. «Значит, придется тащиться дальше». Мини, которая лежала рядом со мной, слегка приподняла голову и уронила ее обратно. «Вы можете посидеть здесь, если устали, а мы сходим», — предложил Лаус. «Это было заманчиво, но если уж мы работаем вместе, то не должны разделяться». «Там дальше есть еще указатель!» — выкрикнул Хьюберт из глубины леса, стена которого начиналась метров 50 от русла. Мы, кряхтя, встали и потащились за ним. Философ зачем-то прихватил с собой одно из весел. «На всякий случай», — пояснил он в ответ на все вопросительные взгляды. «Идти пришлось немало. Указатели уводили нас все дальше, пока мы не услышали впереди шум воды. Оказалось, в самой чаще леса здесь был водопад. Не слишком высокий, но такой плотный, что под него страшно было подставить руку. «Здесь тоже ничего нет», — опечалилась Мини. Последний маячок был на берегу образованного водопадом озерца, а других вокруг не виднелось. «А может, нам надо туда?» — предположила я, указав на водопад. «Может, за ним что-то есть?» «А это мысль», — бодро согласился философ и бесстрашно зашел в воду, хоть жизнь уже должна была научить его тому, что там может прятаться что угодно. Миня сразу бросилась за ним. «Может, надо было сначала проверить? А вдруг здесь опасно?» Ворчала она, пока вместе они заходили все глубже. Мы с Хьюбертом обреченно вздохнули и полезли в лужу следом. Правда, вскоре нам пришлось плыть, и до водопада мы добрались мокрые с ног до головы. «Вот и освежились», — прокряхтел Лаус, выбираясь на торчащий из воды камень. «Сейчас проверим». Что он собирался проверять, мы пока не понимали. Но неожиданно он просто сунул широкий конец весла в поток, едва не выронил, а дальше произошло удивительное. Вода просто разошлась в стороны, будто ее разрезали на две части невидимым ножом. «Ну ты мощь!» — восхищенно выдохнул Хьюберт. «Ты все-таки его зачаровал. Весло отталкивает воду», — гордо пояснил философ. «И когда мы поплывем обратно, оно поможет нам двигаться с большей скоростью». «Там грот!» — прервала его Мини, которая уже заглянула внутрь, проскочив под его рукой. Лаус пропустил сначала нас всех, а затем прошмыгнул сам. Внутри было сыро, и чем дальше, тем темнее. Оглушительно разбивалась о камни вода за нашими спинами, и эхо беспорядочно гуляло между влажными стенами. Ступать пришлось осторожно, потому что под ногами все было покрыто скользким мхом, и на нем легко было подвернуть ногу. «Любят же организаторы всякие пещеры», — вздохнул философ. Но, к счастью, слишком сильно углубляться нам не пришлось. Стойка с вымпелом оказалась шага в 20 от входа, и его ткань уже порядком отсырела. Мы схватили знамя и ринулись обратно, торопясь успеть вперед всех. Брасом переплыли озерцо, попрыгали в лодку и с помощью чудесных весел, зачарованных Лаусом, погребли обратно. Мы с Мини пытались помогать тоже, но дорога в одну сторону немало нас ослабила. Однако дело шло не так трудно, как можно было представить. Но это только до участка, где начались пороги. Едва выруливая в бурном потоке, мы выгребли к берегу и, погрузив лодку на себя, понесли ее на руках. За шиворот с нее постоянно что-то текло, и просохшая было после купания одежда снова стала мокрой. Мы все взапрели, разозлились, и поэтому, когда трудный участок закончился, принялись грести еще усерднее. Обратно в озеро мы выбирались почти без сил. Отсюда оно казалось просто бесконечным. А его ведь еще надо переплыть. Отыскав свои ориентиры, мы собрали в кулак всю оставшуюся у нас волю к победе, а когда борт лодки ударился о наш причал, едва не посыпались за борт от изнеможения. «Вы первые!» — раздражающе завопил кто-то издалека. «Скорее на берег! Там еще одна лодка!» Встрепенувшись, Мы выбрались на пирс и помчались к финишу, где архимаг забрал у нас весьма потрепанный вымпел и вскинул его над головой. «Победителем объявляется группа Истерио Деламана».